в огромной степени зависят от состояния его мозга и вообще тела. Но это привело к тому, что противоречия в системе Шопенгауэра усилились еще больше. А противоречий этих и до этого у него было немало, о некоторых из них мы уже сказали. Автор пессимистической системы выдавал желаемое за действительное. Когда он в письме Беккеру от 3 марта 1854 года утверждал, что его учение отличается большой цельностью. На самом деле, как же могло быть, что слепая и хаотично действующая мировая воля произвела столь структурно сложный и в то же время целостный природный мир, да к тому же пронизанный априорными связями? Как могут быть люди виноваты в деятельности своей столь отдаленной прародительницы в лице мировой воли, и как участники иллюзорного мира представлений могут быть способны столь основательно затронуть изначальную вещь в себе своими действиями и даже реально наказать ее, принудив к исчезновению? И о каком исчезновении сущности мира может идти речь, когда даже в случаях трагической гибели больших масс людей мир все-таки преспокойно продолжает существовать? А ведь по Шопенгауэру получается, что возрастание смертности должно способствовать решению главной этической задачи. Да и в чем может быть виновата сама вещь в себе? Трудно согласиться с той несимметричностью, которую Шопенгауэр приписал миру представлений. Он постоянно напоминает, что мучения людей пронизывают всю их жизнь, тогда как радости их мимолетны и эфемерны. Но это ставит различные составляющие мира Майи в удивительно и несправедливо неодинаковое положение. Тем более неодинаковое, что Шопенгауэр забыл о таких длительных и устойчивых положительных эмоциях, как возвышающее людей чувство творческого труда, осознание успехов благотворительной деятельности, радость от укрепления братства единомышленников и сопереживания их солидарности в их планах и делах. Критики, подметившие эти и другие несообразности в философии Шопенгауэра, высказали все это и еще много другого уже при его жизни. Но обсуждение его философии продолжалось не только в критическом ключе, и мы уже заметили, что интерес к шопенгауэровской системе особенно усиливается в годины социальных и национальных, а тем более глобальных бедствий. Ясно и рационально выраженный пессимизм Шопенгауэра находит тогда широкую читательскую аудиторию. В такие времена особенный интерес вызывают заявления философа о том, что мир стоит на подкопанной почве, и его здания пронизаны трещинами. Поэтому некритическое, прекраснодушное и наивное прославление прогресса по меньшей мере глупо, а в конце концов опасно и вредно. В такие времена появляется много почитателей шопенгауэровского творчества и последователей учения франкфуртского мизантропа. Возрождению шопенгауэрианства способствует его идейная многослойность и идеологическая неоднозначность. Мы найдем в нем и романтически-аристократическое презрение к торгашеским порядкам раннекапиталистического общества Чистогана, и в то же время неприязнь к народным массам и предчувствие грядущих потрясений, которых буржуазному строю не миновать, и осознание общих пороков индустриальной цивилизации в любом ее конкретном исполнении, и неверие в то, что может найтись такая общественная сила, которая все-таки обеспечит социальный прогресс, и поведение которой не пойдет по следующей схеме. Вчерашние фанатики и носители бескорыстной, беззаветной злобы завтра сменяются проходимцами и мошенниками, а также сами ими становятся. В современных публицистических сценариях недавнего прошлого и возможного будущего такая схема повторяется часто. Значительной школы учеников Шопенгауэр не создал, но к числу его ближайших сподвижников могут быть отнесены Фраунштетт